Глава 12. Так что мы оба выяснили, не могло. Почему? Из-за допущенной 20 лет назад единственной ошибки? А если бы я не изменила, и он все равно встретил ее? Прошел бы мимо? Не заметил? Не почувствовал? Что было бы? Если бы я не была такой дурой и не ударила его туда, где ему больнее всего, мы были бы парой к моменту их встречи. И тогда бы он предал меня. Или не предал бы. И сейчас у нас могло бы быть 5 здоровых детей, как у Лейфа. Здоровых ли? Закончив со мной, Кай поднимается с постели, раскрывает сумку со сменной одеждой. Сегодня вечером у нас бизнес-встреча. Натягивает вначале носки, затем брюки. Застегивает ремень. И я это чувствую. И я чувствую, что все не так, как должно быть. Каждой фиброй души ощущаю... Неискренность? Фальшь? Розыгрыш? Ну как, теперь ты довольна? Наконец спрашивает. И у меня леденеют пальцы. Потому что до сердца еще не дошло, я продолжаю надеяться, не позволяя ему ничего понимать. А Кай беспощаден. Всегда поражался твоей способности выглядеть святой. Даже когда против фактов не попрешь, твое лицо не перестает изображать наивную невинность. Усмехается. Невзирая на мои желания, до сердца дошло. И единственное, что мне сейчас поможет, это бутылка водки. Лучше 2, а за ними флакон яда. Джен? Он поднимает на меня глаза, и по взгляду я понимаю, что это конец. Что делала моя жена на пирсе в Марине посредине своего рабочего дня? Я бы и рада ответить, но не могу сделать даже вдох. А он уточняет, что она там искала в тот единственный день, когда я вспомнил, что у меня есть яхта. «Ты видел?» Он отвечает не сразу, смотрит в упор. И от этого взгляда нужна защита, но я ни физически, ни морально на нее не способна. А ты как думаешь? Господи, сколько злобы в его глазах! Так он не смотрел даже тогда, в моей глупой юности. Ты считаешь, можно не заметить толпе человека, с которым прожил почти 20 лет? Не заметить можно, не почувствовать нельзя. Кай был странным весь этот день, даже для себя самого чересчур молчаливым. Мой теплый сентябрьский день наедине с мужчиной, единственным за всю жизнь любимым, оказался совсем не таким, о каком столько лет мечталось. Как же долго я его ждала, Кай! Как же долго я ждала тебя! Ненавижу! За что? Только и успеваю произнести, потому что слезы душат. Он поднимается, подходит к окну, упирается поясницей в косяк. Ему тяжело стоять без опоры. За сучную сущность. Была бы ты дурой, мне было бы проще, потому что ненависть разъедает человека изнутри хуже обиды. Ты слишком умна, чтобы у меня был шанс верить в оплошность и по-доброму убрать тебя из своей жизни. «За что?» – шепчу. «Я знаю, за что. Но хочу, чтобы он выплеснул свою ненависть, и я готова в ней захлебнуться, только бы он освободился. За то, что пыталась ее убить». Спокойно отвечает. Он смотрит в глаза. Руки на мгновение сжимает в кулаки, но сразу разжимает. Возвращает контроль. Дышит часто и так напряженно, что мышцы на животе выглядят каменными. Я смотрю на пряжку его ремня. В этом полусогнутом состоянии она впилась в кожу, и я не могу оторвать от этого места глаз. Да, я хотела ее убить. Потому что нет у меня больше сил. Нет их. Просыпаться каждое утро и заставлять себя ходить по земле не так просто. От мысли, что увидишь его в офисе, что снова услышишь голос, получишь ланч из его рук, а если повезет, то и пообедаешь вместе, хоть и в компании других людей, становится легче. Радость предвкушения наполняет энергией. Но потом наступает вечер, и он едет к ней. Всегда возвращается к жене. Не может мужчина так сильно любить, не имеет права. 20 лет я жду жалкие крохи, но он не готов дать мне даже их. У Лейфа вот уже 5 лет есть любовница в Торонто. Отдушина. Лекарство отбыто и повод вспомнить, что он не только муж и 5-кратный отец, но и мужчина. У Олсона женщины не переводились никогда, и только меня угораздило заболеть Каем. Мужчиной, помешанным на верности. А ведь когда-то он был только моим, и тогда не был так сильно нужен. Высокий, красивый, умный. Среди тысяч девушек он нашел единственную, не способную на предательство. Он был в ней уверен, а она предала. Всего-то и нужно было, что надавить на нужные кнопки. У нее их много, и я нажала только на одну. «Почему ты здесь?» Искренне не понимаю его действий. Чтобы закончить с тобой. Это так важно именно сейчас? Ты не попытаешься ее остановить? Уже много времени прошло, 10 часов, Кай. Он глубоко вздыхает, на мгновение закрывает глаза. Рядом с ней сейчас ее психиатр. У него все под контролем. Но если бы он не увидел, не заметил ее там, на пирсе, то был ли у меня шанс? «Почему не ты?» «Потому что рано». Он отрывается от стены, находит рубашку, просовывает руки в рукава, и я вижу, что он спокоен. По жестокости в его глазах. В таком состоянии, как сейчас, он не человек, машина. Опасен, безжалостен, безошибочен. Я пытаюсь морально подготовиться к боли, но знаю, что бесполезно. «Моя жена – фатально уязвимый человек». И ты всегда об этом знал, как и то, что ее в прямом смысле можно убить словами. Я убил однажды, и вот уже 6 лет держу ее за горло, иначе выскользнет. Он смотрит в окно, застегивая пуговицы, и ни один его мускул не выдает беспокойства, надежды, что жалится, нет. За ошибку наказан. Продолжает. Я люблю... «Меня не любят в ответ. И ты, как никто другой, знаешь цену этого наказания». Разворачивается, смотрит с ощуренными глазами, и от его взгляда мой затылок пронизывает тупой болью. «Кай!» Я пытаюсь остановить его, потому что знаю, бить будет больно, вынести бы. Поздно. Он поднимает с пола пустой презерватив, подходит. Я думаю, что ко мне, а когда наклоняется, чувствую мощные толчки в сердечной мышце, но до меня ему нет дела. Выдергивает из коробки на прикроватном столике салфетку, по пути в ванную заворачивает в нее презерватив, выбрасывает в мусор и моет руки. Я закрываю глаза. Моет после меня руки. Долго, тщательно оттирает их мылом. Держит под проточной водой, трет полотенцем. Хирург в белых шелковых перчатках, делающий единственный смертоносный надрез, задевающий одну за другой мои жизненно важные артерии, и ни капли крови не попадает на белую ткань. Кай Керфут – самый умный и неоднозначный человек из всех, кого я когда-либо встречала. Самый скрытый, опасный, непредсказуемый. Чудовищный манипулятор, способный на изящную, но убийственную жестокость. Аутист, которого во взрослой жизни никто и никогда в этом не подозревал. Так преуспел он в маскировке. Возвращается. Я простил тебя за то, что раздвинула свои чертовы ноги перед другим и впустила в себя его член, а я целовал тебя там. На его лице ад, зубы стиснуты. Вместо глаз щели, плечи напряжены так, словно он готов ударить. Она тоже, напоминаю ему, хоть и задыхаюсь. Я много раз прощал тебе твои попытки обидеть ее, продолжает шипеть. Но попытку убить не прощу. Никогда. Не спешу на тупость. Не найду оправдания. Одно движение... Он распрямляется, и от злости и опасности нет и следа. Снова невозмутимость. Не человек, дьявол. Сатана, замаскированный созидательным спокойствием. Безразличие больнее всего. Она не ты. Бросает. После всего поднимается и произносит слова, которым суждено стать клеймом на моей душе. «Ты была самой большой ошибкой в моей жизни, Дженна». «Я была не права. Как же я была не права. Еще 30 минут назад, полагая, что этот человек сломался. Его невозможно сломать. Ничем. Невозможно к чему-либо склонить или принудить. Никак. Я всегда знал, кто придумал мне прозвище «аутист», — заявляет. «И знаешь, прощение — это библейская вещь, поэтому она не может быть неправильной. Однако есть один очень важный момент. Необходимо разделять людей на действительно допустивших ошибку и тех, кто за твоей спиной назовет тебя лохом. Есть только один способ это сделать — не прощать дважды. Я всегда даю людям второй шанс, Дженна. И у тебя был твой, и ты даже им однажды воспользовалась». Дело было не в твоей измене, а в том, что ты больше не относилась к категории людей, впервые допустивших ошибку. После недолгой паузы его лезвие продолжает двигаться к моему сердцу. Позволь спросить, просто так, из спортивного интереса. На что надеется женщина, упорно лезущая в постель к мужчине, который давно и безнадежно любит другую? Это вопрос с практической точки зрения. А если рассуждать с позиции высоких материй, то я не уверен вообще, что ты сама понимала свои действия, годами не теряя надежды просочиться в мою семью. Думала, наша с ней трагедия даст тебе шанс? Лазейку, возможно, но такое неуловимое чувство, как любовь, вряд ли, Джен. А тебе ведь именно оно нужно, или нет? Или я все еще слишком высокого о тебе мнения? Ты знаешь, это поразительно, но столько лет тебя зная, даже не смог просчитать до конца, на что ты способна. Незаметно, тихо, тонко и по касательной ты прошла мимо и задела обоих, и меня, и Вик. Сделала это в уязвимой точке, и мы завертелись и не заметили, как убили свою дочь. Вот уже больше 6 лет нас трясет. Мы варимся в таком дерьме, какое тебе и не снилось, а ты все ждешь, пока она сварится? Не сварится, Джен. Я не дам. Знаешь почему? Он резко подходит, упирается обеими руками в спинку кровати над моей головой и цедит сквозь зубы. Потому что люблю. Любил тогда, когда вы крутили пальцем у виска. Любил в 30, люблю в 40. И в 70 тоже буду любить, пока не сдохну. Он убирает руки и отходит, вполне уверенно опираясь на свою больную ногу. И знаешь, на этот раз я даже не стану ждать, что ты поймешь. А ты не понял, что и я буду любить тебя, пока не сдохну? Кричу ему. Боюсь, Дженни, ты понятия не имеешь о том, что такое любить. И вот здесь самое время сказать тебе еще кое-что про аутиста. Так вот, ты будешь смеяться, но в детстве я поверил тебе. И даже нашел в библиотеке книжку про аутизм. В ней я почерпнул одну весьма интересную мысль. Оказывается, для аутистов любовь – самая сложная эмоция. Они не способны ее понять. Так вот, когда ты стояла на углу поля, облизывая меня глазами – и набираясь смелости произнести в мой адрес первое за годы жизни на одной территории слово, я решил, что буду тебя любить. Я чувствую, как ускоряется, затем сбивается мой сердечный ритм, потому что душа застыла в ужасе перед словами, которые еще не произнесены, но смысл их уже известен. Первое продолжает. Я подумал, что мне, как аутисту, неспособному даже понять, что такое любовь, будет все равно, кого любить. Второе, я решил дать тебе шанс. Сегодня у нас с тобой официальная клоужа, поэтому я скажу тебе все и даже попрошу прощения. Я прижимаю к груди одеяло, стараясь в нем скрыться, спрятаться от очередного, самого глубокого пореза, но бесполезно. Его уже не остановить. Главное, прошу простить меня за то, что вовремя не поставил между нами реальную точку. Я позволил тебе остаться не только потому, что жалился или был в шоке, от того, что королева валялась в ногах, умоляя простить. Нет, 7 лет – слишком большой срок. Особенно для парня, который не только не пробовал своим членом других, но даже не целовал их. Да, Джен, это тоже была любовь, но совсем не та, которая недоступна аутисту. Я позволил тебе остаться, потому что еще очень остро нуждался в этом сам. А потом настал один прекрасный июньский день, когда я согласился с мнением собственной матери, что не аутист и никогда им не был. Ты не представляешь, что это за жизнь, милая, жестокая Дженни. Ты понятия не имеешь о том, какой для них титанический труд просто жить среди нас. Он отворачивается, позволяя мне видеть только профиль, и, улыбаясь, прищурив от удовольствия глаза, продолжает меня резать. Мы встретились в автобусе, но это было не впервые. Вики училась с нами в школе. А ты не знала, правда? Никто не знал. Ее не вспомнил ни Лейф, ни Олсен, ни ты. Настолько незаметна она была. Моя Вики сделала себя прозрачной, невидимой, Джен, чтобы жизнь так больно не лупила руками таких, как ты, Марина, Олсен. За все время только Лейф ни разу не произнес ваша презрительная аутистка. И таких, как Лейф, к сожалению, единицы. Моя Вики, моя. Глубоко вздохнув, он продолжает. Ровно через 3 недели после той встречи в автобусе я убедился, что аутизмом никогда не страдал. Случилось это на террасе квартиры в Китсилана, где я курил украденную у тебя сигарету. Да, и это тоже я всегда знал. Ты курила. Курила и скрывала, потому что я, видите ли, этого не любил. Ха, да плевать мне, Джен, куришь ты или нет. Так вот... Стоя на той террасе, сбрасывая пепел на кусты и глядя на Вики, я почувствовал то, что аутистам недоступно. Но главное, понял это. За 17 лет моя жена ни разу не сказала, что любит меня. И никогда не скажет, потому что не понимает, что это. Но я знаю, что она любит. Ее любовь – это необходимость во мне, и без меня она погибнет. Что, если однажды я разобьюсь насмерть, неизлечимо заболею раком? Она уйдет вместе со мной, потому что сама жить не умеет. И сегодня я не с ней, потому что еще рано. Ей нужно научиться дышать самостоятельно. Как только у нее это получится, я вернусь и буду любить ее дальше. А она, наконец, сможет осознанно мне ответить. Кай поднимается, заправляет рубашку в брюки. А с тобой? Ты ждала этого 20 лет. Сегодня я это тебе дал. Прости, как смог. И теперь мы в расчете. Закрываю лицо ладонями. Слишком больно. А ему все мало. Ты даже художницей стала ради этого. Я и программистом хотела быть из-за тебя. Рыдаю. Да мне плевать, Джен. Кем ты хотела или не хотела быть? Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Нигде. Вопрос продажи своей доли бизнеса реши с Лейфом. Я позабочусь о хорошей цене. Далее он спокойно бросает свои шорты, футболку и кроссовки в сумку, резко застегивает на ней молнию, разворачивается и уходит. Прощай. Я убираю от лица руки, вглядываюсь в его спину, жду, что остановится. Что все это окажется каким-то фарсом, чем-то таким, что мы с ним вместе изобразили почти год назад в отеле Трампа для его жены. Но он не останавливается и не находит для меня больше ни одного слова. Я смотрю на его удаляющуюся фигуру и понимаю, что вижу ее в последний раз. Стараюсь запомнить плечи, руки, шею, затылок, который она называла самым красивым. Ее мистер Безупречность. Потом он поедет в свою квартиру и отмоется от того, что было нашей прощальной близостью. Он не кончил, потому что его решение о моей дальнейшей роли в его жизни было давным-давно принято. Я поняла это уже в тот момент, когда он надел презерватив на свой, больше не способный оплодотворять член. Верить не хотелось. Так отчаянно не хотелось верить. Это жестоко. «Ты чертов садист! Бесчувственное животное! Аутист! Ты аутист! Всегда им был и будешь!» Он останавливается. Жду, что повернется, но нет. Только произносит последние в этой жизни для меня слова. «Я Кай Керфут и делаю то и только то, что считаю нужным, правильным». Негромкий, но уверенный хлопок входной дверью.